молодец. Если ты устал, пропал твой аппетит, этот шумный зал на время приютит. Что-то ты не сделал, что не так сказал. Ждет тебя наш дискотечный зал. Дискотека, дискотека, здесь всегда любой вас видит рад. Дискотека, дискотека, дискотека, пора. Дискотека, здесь. даже слегка. Твой телефон смотрит сладкий сон, а ты одна, совсем одна. И ты глядишь по ночам в окно, а ночью так за окном темно. Ты устала, устала ждать, а ведь когда-то умела летать. Маргарита, Маргарита, ведь ты меня забыла. Маргарита, ты же помнишь, как все это было. Маргарита, окно открыто, ведь ты меня забыла. Маргарита, ты же помнишь, как все это было. Выключаешь свет, в окне погас свой силуэт. Ночь так тревожна и так нежна, и для тебя танцует луна.

Хочешь, не хочешь, шатаешь. Веришь, не веришь, а ждешь. Любишь, не любишь, а знаешь. Все-таки счастье когда-то найдешь. Не сули, кукушка, долгих лет, долгих лет, долгих лет. Без моей подружки радости нет, счастья нет. И не мил белый свет. На ромашках в поле не гадай, не гадай, не гадай. Без тебя покоя сердцу не знать никогда, не узнать никогда. Хочешь, не хочешь, а таешь. Веришь, не веришь, а ждешь. Любишь, не любишь, а знаешь. Все-таки счастье когда-то найдешь. На губах полыни горький вкус, горький вкус, горький вкус. Трелью соловьиной в сердце рассыпалась грусть. Расставание грусть, лунная дорожка. Зыбкий след, зыбкий след, зыбкий след. Я твой свет в окошке, ты мой единственный свет, мой единственный свет.